что когда Бог из него выходил, то взял с собой его душу. А, по-моему, его отравили. Малька быстро подошел к мертвецу и откинул одеяло. На груди медиума в области сердца виднелось красное пятнышко. Рана была такой маленькой, что почти не кровоточила. Он наклонился и пощупал грудь убитого вокруг раны. Судя по всему, его ударили в сердце чем-то вроде длинного отточенного шила. Малька вспомнил про огромную шпильку, закреплявшую шляпу толстой мамбо. Хумси задумчиво посмотрела на кровавое пятнышко, негромко вскрикнула и выбежала из комнаты. Малько показал Симоне на рану. Мамба убила его своей шпилькой. Симона в ужасе потянула его за рукав к выходу. Все это напоминало кошмарный сон. В хижине было пусто и тихо, словно ничего не произошло. «Уйдем отсюда», — прошептала Симона. «Мне страшно». Малька последовал за ней, чувствуя привкус горечи. Убийца Финьоли уже никому ничего не расскажет. Чистая работа. Самым невыносимым было сознание того, что где-то в Порто-Пренси его напрасно ждет Габриэль Жакмель. Если, конечно, не он сам организовал это убийство, Малька теперь понял причину сдержанности Фрэнка Гилпатрика. Он увидел истинное лицо Гаити, примитивное и жестокое. Улицу осветили автомобильные фары. Малька быстро увлек Симону назад в узкий темный проход, из которого они только что вышли. Подпрыгивая на неровной дороге, машина промчалась мимо. После пережитого кошмара нервы у Малько были словно оголены. Кругом царила тишина. Порто-Пренс мирно спал. О случившемся на церемонии полицию в известность не поставили. Все разошлись, как ни в чем не бывало. Дверь хижины заперли на ключ. «Надо разыскать Мамбо», — сказал Малько. Симона помотала головой и повела его в сторону масонского храма. Она вся дрожала. «Где ее искать?» — прошептала она. «Мамба сейчас, может быть, на другом конце города или в двух шагах отсюда. Но даже если мы ее разыщем, она все равно ничего не скажет. Если не считать крыс, сновавших вокруг деревянных домов, Малько с Симоной были единственными живыми существами на улице. Все участники и зрители обряда вуду давно разошлись. Только пузатый Хумган остался в хижине охранять трупы Финьолей медиума. Симона прижалась к Мальку. «В этой машине, наверное, были макуты. Нельзя здесь больше оставаться. К тому же собирается дождь». Действительно, на Мальку упала крупная теплая капля. Он неохотно последовал за Симоной, ломая голову в поисках ответа на вопрос, почему же приказы убили Финьоле. Во что бы то ни стало, нужно было это выяснить. В конце концов, от дождя мы не растаем», — возразил он. Симона нервно засмеялась. «Вы не знаете, что такое грозовой дождь в Порто-Пренсе. Через четверть часа вся эта улица будет на метр покрыта грязной водой. Сточных канав здесь нет. Да и что тут стоять? Так мы все равно ничего не узнаем».